Что ж, тема очень актуальная, Александр Иванович одобрительно покивал. Кризис капитализма, конечно, налицо. Но какие выводы из этого факта мы должны сделать для себя, товарищи? Он обвел всех, кто был на крыше, взглядом Родины-Матери и обратился прямо к крановщице. «Как вы думаете?» Крановщица широко моргнула мохнатыми ресницами. В ее васильковых глазах отразился весь мир, включая Александра Ивановича. Но кризиса капитализма там не было. «Так какие же выводы мы делаем?» – переспросил начальник. Стропольщик решил прийти на выручку своей подруге и, шмыгнув носом от напряжения, медленно выдавил. «В общем, неизбежный он?» «Кто неизбежный?» «Ну этот, крах системы ихней». «Ну это-то понятно», – Александр Иванович махнул рукой. «А вот что каждый из нас должен сделать для его приближения?» Он снова обвел присутствующих ревнивым взглядом. Народ безмолвствовал. Но Морок уже понял, куда гнет коварный представитель. «Что ж тут сделаешь?» – он отчаянно зевнул. «Одно остается – ударным трудом крепить оборону». «Совершенно верно!» – Александр Иванович так обрадовался, будто хотел прямо сейчас устроить показательный крах капитализма. И именно ударным трудом. Но заглянем, товарищи, в график наших с вами строительных работ». Под затуманившимися взглядами бригады он уверенным движением расстегнул папку и вынул из нее, словно маузер из кобуры, сложенный в гармошку ватманский лист. В этот момент Александр Иванович ощущал себя комиссаром в пыльном шлеме, прибывшим на передовую, чтобы поднять людей в атаку. По плану, плиты перекрытия большого зала должны быть уложены к 1 августа. На календаре у нас, слава богу, 9 число. И где же, товарищи, перекрытие? Бригадир равнодушно пожал плечами. «Я бы, товарищ Куприянцев, рад перекрытие класть, да никак не могу», – он чуть повысил голос. «Права не имею. Вы портяночку-то пошире разверните, загляните в проект. Там сварочных работ 500 часов, а потом уже монтаж перекрытий». «Каких сварочных?» – опешил Александр Иванович. «А уж это вам, ученым, виднее каких. Строим, понимаешь, здание чуть не из одного железа, а сварщиков дают 1,5 человека». Станислав усмехнулся бригаде, и та сейчас же расцвела в ответ понимающими ухмылками. «Подождите, где ж тут сварочные?» – забеспокоился Куприянцев. Он был уверен, что знает проект как свои 5 пальцев, но вот сейчас, услышав обвинительное слово бригадира, вдруг усомнился. И точно, словно слепое пятно, 2 месяца прикрывавшее целую строку в графике работ, вдруг растаяло перед его глазами. И со всей очевидностью проступили черным по белому выписанные 500 человеко-часов сварочных работ под спецмонтаж. «Вот те раз!» – Александр Иванович закусил губу. «А вы-то почему молчали?» «А что я должен, рыдать и плакать?» – буркнул Станислав. «У меня вон 2 сварных, один пенсионер, другой ученик. Они на плитах еле поспевают, а вы хотите их на спецмонтаж? Вы должны были затребовать сварщиков в управлении». «Да откуда они в управлении? Там только начальники с бумажками ходят. Гвоздя ни один не вобьет. Нынче сварщики на вес золота». «Это не мое дело», – горячился Куприянцев. «У вас комплексная бригада, вы обязаны выдерживать график. Я вообще наблюдаю странное отношение к делу, товарищ бригадир. За длинным рублем гонитесь? Не хотите делиться с лишними людьми? А дело пусть стоит, дескать, начальство испугается срыва сроков, премиальный накинет? Не выйдет, дорогой товарищ. Мы здесь с вами не на себя работаем». Александр Иванович остановился. Бригадир смотрел ему прямо в глаза, и взгляд этот будто шептал Куприянцеву нечто такое, чего нельзя сказать вслух. «Конечно, не на себя», – тихо произнес Станислав Морок. «Вы, например, Александр Иванович, пашете на товарища Шамшурина». «Что?» – Куприянцев от неожиданности чуть не оступился в неогороженный лестничный пролет. Морок удержал его за лацкан, но Александр Иванович даже не заметил оказанной услуги. Он думал совсем о другом. Откуда бригадиру строителей известна фамилия врага? Откуда он мог знать, что терзает Александра Ивановича эта подлая фамилия? Как мог он выудить из глубин куприяновцевского подсознания главный, самому себе невысказанный страх? Предчувствуя, что вся нынешняя грязная, лихорадочная работа пойдет на смарку, хуже, чем на смарку, на славу и процветание новоявленного доктора наук Шамшурина, а его, Куприянцева А.И., снова задвинут в задние ряды. «Пойдем покурим», — все так же тихо предложил бригадир. «Разговор есть». Александр Иванович безропотно последовал за Мороком вниз по трапу и далее в помещение будущей пультовой. Широкий в полстены оконный проем пультовой выходил не на улицу, а в зал инжектора, отчего здесь царили полумрак, прохлада и покой. Скоро, очень скоро тесное помещение до отказа наполнится мерцающими экранами осциллоскопов, панелями перемигивающихся неонок, реостатами, рубильниками, магнитофонами, стульями, чайниками и людьми. Но сейчас... «Шамшурина, вам не обогнать», — жестко бросил бригадир, поворачиваясь к Александру Ивановичу. «Почему это?» Куприянцеву была неприятна уверенность в голосе Морока. «Да потому что старик отдает ему свою тему». Александра Ивановича прошибло морозом. «Этого не может быть», — пролепетал он. «Паркан Шамшурину? Чего ради?» «Позвольте», — встрепенулся он вдруг, — «а вам-то откуда это известно? Тема академика Паркана закрытая». «Для кого закрытая?» — тихо сказал бригадир, глядя прямо в глаза Куприянцеву. «А для вас, Александр Иванович, далеко еще не закрытая. Пока вы тут морочите мне голову своими сварщиками, Шамшурин там женится на Лидочке». «На чем?» — Куприянцев поперхнулся. «На Лидочке Паркан? Змей какой, правда?» — Морок ухмыльнулся. «А ведь у него дети в Тамбове брошены вместе с женой на какого-то генерал-майора». «И все-таки слабо упирался растоптанный кандидат наук. Откуда вы все это знаете?» «Смешной вопрос», — Морок деловито хохотнул. «От Лидочки и знаю, от кого же еще. Мы ведь с ней когда-то в один детский сад ходили, а такие вещи не забываются». Морок с размаху чиркнул спичкой о стену и запалил невесть откуда взявшуюся в руке Беломорину. «Я был влюблен в нее, но отвергнут. Подозреваю, что тут не обошлось без Шамшурина. Если бы не этот интриган, наши сердца давно бы того». Станислав выпустил клуб дыма, похожий на большое сердце, и сплюнул. «Соединились бы, короче. Но этот гад нашептал академику какую-то мерзость, и старик указал мне на дверь ореховой палкой. Знаете, у него есть тяжелая такая. Ну и вот. На чем мы остановились? А, ну да. Я в отчаянии бросился, куда глаза глядят, то есть на стройке пятилетки. А она даже не пришла меня проводить на вокзал. Я писал ей письма, от которых рыдала вся бригада, включая Коромыслыча, а в ответ получил вот это».